Процесс номер 17. Колесо внимания. Когда следует обращаться к данному процессу? Когда понимаете, что текущая вибрационная точка притяжения находится не там, где бы вы хотели. Когда понимаете, что испытываете негативные эмоции по отношению к чему-либо важному и хотите вместо этого испытывать положительные эмоции. Когда случилось что-то неприятное, и вы хотите изменить свою точку притяжения, чтобы подобное больше не повторялось. Когда стараетесь добиться ощущения свободы и облегчения. Диапазон вашей эмоциональной установки на данный момент. Процесс «Колесо внимания» будет наиболее полезен в том случае, если ваша эмоциональная установка находится в диапазоне между 8-м – скукой и 17-м – гневом. Если вы не знаете наверняка, какова ваша эмоциональная установка на данный момент, то вернитесь к главе 22 и внимательно изучите все виды чувств, относящиеся к эмоциональной руководящей шкале. В силу собственного жизненного опыта многие люди приобретают убеждения, ведущие к вибрационным моделям, которые не позволяют осуществиться их желаниям. Тем не менее, люди продолжают горячо отстаивать их, аргументируя тем, что в конце концов это правда. Мы хотим еще раз напомнить вам. Единственная причина появления в вашей физической жизни этой самой реальной материальной правды состоит лишь в том, что кто-то когда-то направил на нее свое внимание, чем, собственно говоря, и сделал правду такой, какая она есть сейчас. Но если кто-то постарался и сотворил для себя собственную правду, то это еще не означает, что она имеет какое-то отношение к вам и к той жизни, которую вы создаете. В бесконечных попытках документально зафиксировать факты и события вашего времени вы удерживаете себя в состоянии вибраций, которые подтверждают правду, или, точнее говоря, те факты, которые вы изучаете. Вы зачастую даже не осознаете, какой огромный вред себе причиняете. Вы можете возразить, что делаете свои выводы только на основе собственного жизненного опыта, который подтверждает факты. Но это происходит вовсе не потому, что тот или иной факт является незыблемой истиной. Просто вы, благодаря вниманию, направленному на данный факт, достигли с ним вибрационной гармонии, а закон притяжения подобрал вам соответствующий жизненный опыт. Иногда некоторые люди говорят нам: «Но, Абрахам, я же не могу полностью игнорировать то, что является правдой». И мы отвечаем: «Это стало правдой лишь потому, что кто-то направил на этот объект свое внимание». Вы должны понимать, называя что-либо правдой, вы на самом деле говорите следующее. Поскольку люди уже направили на это свое внимание и, согласно закону притяжения, сделали это частью своей жизни, значит, мне следует делать то же самое. Иными словами, даже если мне совершенно не хочется, я буду поступать определенным образом только потому, что так делают другие люди. Но ведь на свете очень много вещей, которые тоже являются правдой, но при этом не противоречат вашим желаниям. Немало и таких, которые, будучи правдой, вам совершенно ни к чему. Так почему бы не начать обращать внимание именно на то, чего вы хотите, делая это частью своей жизни, своей правдой? Лично мы горячо рекомендуем вам всегда поступать именно так. Однако большинство людей, к сожалению, не умеют осознанно управлять своими мыслями и выбирать из них только те, что дарят положительные эмоции. И поэтому они, даже не осознавая, что на самом деле делают, вырабатывают определенные мыслительные модели, которые становятся постоянными и используются изо дня в день. Конечно, многие из этих моделей приносят неоценимую пользу, но другие могут нанести огромный вред. Процесс «Колесо внимания» был разработан специально для того, чтобы помочь вам изменить те вибрационные модели, которые не являются полезными. С его помощью вы можете практиковаться мыслить позитивно и, следовательно, значительно улучшать точку притяжения. Мы бы порекомендовали уделять этому процессу 15 или 20 минут всякий раз, как вас начинают одолевать негативные эмоции. вы также можете обращаться к нему, когда с вами произошло что-то крайне неприятное. Пригодится он и в том случае, если вам хочется усилить ощущение ясности и определенности в жизни».